Перед выездом из города нашей основной группы мне пришлось придумывать, как оставить на базе всех малолеток. Итак, слушайте ваши задания на ближайшее время. Собрав в комнате боевитую молодежь, внимательно окинул их тяжелым начальственным взглядом. С завтрашнего утра вы все заступаете на боевое дежурство. На вас полностью ложится пост радионаблюдения и контроль внешнего периметра особняка с помощью технических средств. Оружие и боекомплект всегда иметь при себе. Наряды распределите самостоятельно. Второй задачей для вас станет обучение Люси и Самиры. Через месяц они должны уверенно говорить по-русски, управлять транспортом, а также стрелять из пистолета. Если хватит времени, автоматическое оружие тоже им стоит освоить. Элизабет назначается командиром вашего отряда, Юрий первым замом. Питанием обеспечите себя сами, где хранятся продукты, вы хорошо знаете. Значит, решил нас с собой не брать? Лиза быстро все поняла и нахмурилась. Парни тоже не выглядели довольными. Принимаю предложение относительно того, кого мне оставить тут, чтобы по минимуму закрыть вопрос контроля территории и поддержания связи, легонько надавил на приемную дочь. Да, все прекрасно понимаю, безвылазно сидеть на базе не так интересно по сравнению с участием в опасных приключениях, однако тащить подростков за собой в неизвестность мне как-то не хочется. Молчишь? Я улыбнулся смущенной девочке. Лиза потупила взор, осознав мою правоту. Парни тоже немного покраснели, испытывая легкий стыд. Ну да ничего, оставшись без пригляда взрослых, приключения они себе точно найдут. Вот только совсем оставлять их без пригляда я не собираюсь. Из взрослых с вами остается Баруха и Лариса. Они помогут вам с контролем эфира, но рассчитывать на них как бойцов категорически не стоит. Ваша команда показала на тренировках очень хорошие результаты, но идти на серьезное дело вам пока рано, особенно когда нет достаточного понимания, чем нам там придется заниматься. Вопросов и возражений больше не последовало. Смышленая молодежь нам досталась. Тем временем остальной состав нашего отряда готовился к выезду. Идем на двух бронированных грузовиках и четырех багги. Места для отдыха в машинах недостаточно, берем палатки и теплые спальники. Запас продуктов, медикаменты и много-много патронов. Взрывчатка, мины. Короче, собираемся как на настоящую войну. Нашей первой целью стал полевой лагерь джихадистов, который изначально мы собирались оставить напоследок. Мы спрятались в густом перелеске на расстоянии около 10 километров от него и теперь разведывали ближайшие подходы. Секреты, патрули, дежурная группа, безопасность лагеря обеспечивалась вполне достойно. Причем больше внимания охрана уделяла тем, кто находился внутри. «Смотри, смотри, их там как тараканов», — показала мне Оксана рукой в сторону экрана ноутбука. За отсутствием Лизы, ей пришлось заняться воздушной разведкой, и получалось у нее весьма хорошо, так как она умудрялась легко замечать то, что не видел ни я, ни капитан Флиппи. Рогнеда иногда помогала ей, хотя большую часть времени проводила в разъездах, чего-то выискивая в сырой саванне. «Соваться туда, чистое безумие», — покачал головой Яков Соломонович, заметив хищную ухмылку на моем лице, когда я мысленно представлял, как бы сбросить бомбу на ту толпу. Именно он предоставил нам информацию, где и кого нужно искать, но увиденное и для него стало большим сюрпризом. Не мы одни использовали сезон дождей для активной боевой подготовки. Кто-то более обеспеченный развернул целую военно-тренировочную базу. Яков Соломонович знал о планах создания этого лагеря, но количество собранного тут народу сильно удивило и его. Сверху всех сложно посчитать, но 3000 там точно есть, и народ целый день занят делом, бегает и стреляет с небольшими перерывами для проведения намаза по расписанию. По словам нашего информатора, сюда собирали бедняков со всего халифата, заманивая кого милостью Аллаха, а большинство возможностью хорошенько подняться за счет отступников и неверных, то есть пограбить всласть. Дабы не бросать мясо на убой, решили его немного обучить и натаскать, позже указав, кого им нужно резать. Мы-то уже вполне догадались, кого. Кажется, они там кого-то собираются наказывать. Оксана резко приблизила изображение с телевизионной камеры беспилотного разведчика, выхватывая ей центральную площадь лагеря. Изображение постепенно приобрело четкость, и мы могли увидеть, что там происходило. К пяти столбам привязали сильно растрепанных женщин. Какой-то важный мужик в белой одежде долго говорил, активно размахивая руками. Мы, естественно, могли только смотреть, но не слышать. Затем он указал на женщин и что-то выкрикнул. Собравшаяся вокруг большая толпа тоже что-то кричала и махала руками, все сильнее распаляя себя. Кто бросил в привязанных женщин первый камень, я не заметил, но это было уже неважно, так как камни полетели в них со всех сторон. При попадании их женщины дергались и кричали, но только сильнее заводили беснующуюся толпу. Вскоре на столбах висели окровавленные безжизненные тела, а толпа постепенно стала расходиться по хижинам. «Конченые уроды!» – прошипела Оксана. «Надеюсь, ты не оставишь их безнаказанными?» Она резко повернула лицо ко мне, а в ее глазах светилась подлинная решимость убивать. Признаться честно, она меня даже напугала, никогда ее такой не видел. Слабой и испуганной, да, но не такой решительной. И теперь отступить мне она просто не позволит. Осталось только выбрать подходящее средство. Увиденная расправа и мне сильно не по нутру. В лоб к ним не сунутся, слишком уж их много, я размышлял вслух. Да и какой-то крупняк там наверняка есть. Пока просто наблюдаем, Рогнеда вернется к ночи, что-то придумаем, я решил положиться на более опытную вторую жену. Попробуем пробраться в ночной темноте и наставить мин. Идея, прямо сказать, так себе. Ну, попадет под мины пара сотен уродов, остальные станут только злее. Выманить их из лагеря и заманить на подготовленное минное поле и пулеметы, куда благоразумнее. Однако там тоже не одни дураки сидят. Мясо, мясом, а их инструкторов точно не стоит сбрасывать со счетов. Есть один вариант, произнесла Рогнеда, когда вечером просмотрела записи. Завтра прокатишься со мной, кое-что поищем, повернулась она ко мне с довольным видом на лице. Что она искала, я понял далеко не сразу. Для начала мы нашли удобное место для уединения в палатке. После мокрого и холодного рыскания на багги по саванне это нам было просто необходимо, чтобы просто прийти в чувство. Затем жена быстро оделась и выскочила на улицу, оставив меня одного. Вот, вернувшись через полчаса, она сунула мне под нос стеклянную банку с какими-то желтыми жирными червями. Фу, ну и дрянь. Меня мгновенно перекосило только от одного их мерзкого вида. Вообще-то они очень вкусные, ухмыльнулась жена, облизывая губы. А меня опять всего передернуло. Только их обязательно надо подвергнуть термообработке, иначе можно подхватить кишечную инфекцию, продолжила она портить мне настроение и аппетит. Хоть та инфекция и убивается любым антибиотиком, но я заметила, что в том лагере полно обкуренных, а в сочетании с дурью токсин от бактерий из этих червей приводит к весьма интересным эффектам уже на вторые сутки. Перевозбуждение, сильнейшая раздражительность, громкие звуки вызывают приступы неконтролируемой агрессии, настоящее бешенство. Интересно посмотреть, как оно проявится в большой толпе, а в ее глазах светился настоящий энтузиазм ученого, и я уже немного сострадал подопытным кроликам. Под утро мы вдвоем с ней уже пробирались к спящему лагерю. Посты и секреты обходили стороной, прекрасно зная, где они расположены. Если нас случайно обнаружат, и появится какая-то активность, нам дадут знать, воздушный разведчик кружит где-то над нами. Мин мы не опасались, так как там, где мы шли, днем шла активная беготня со стрельбой по расставленным мишеням. Лагерь спал. Громкий храп на все лады с разных сторон изо всех хижин. Обычная соломенная плотная скаткой плетеная крыша, сверху прикрытая полиэтиленом. Воняло в лагере совершенно немилосердно. Моча, дури и едкая оружейная смазка, все смешалось в одну кучу. Возле длинного соломенного барака столовой мирно дрыхли двое бородатых часовых, привалившись к стене в обнимку со своими калашами. Внутри разлеглась по плетеным коврикам прямо на земле дежурная смена поваров. «Аллах ночью повелел спать», — мысленно ухмыльнулся я, рассматривая эту картину через прибор ночного видения. Две едва заметные тени бесшумно проскользнули мимо спящих к большим бакам на кухне, чего-то закинув в них. Бочки с водой на улице тоже привлекли их внимание, после чего тени просто растворились в ночной темноте. Нам даже не верилось, что так плохо спланированная диверсионная операция пройдет легко и просто. В любую секунду мы ожидали поднятия тревоги и готовились убегать. По пути сюда выставили несколько мин, они могли дать нам немного времени, чтобы затеряться в возникшей суете. Если не получится, то придется биться до конца, сдаваться нельзя в любом случае, а помощи не предвидится, я категорически запретил нашим высовываться. На обратном пути мы благополучно прибрали оставленные сюрпризы. К счастью, не пригодились. Только когда мы добрались до своей стоянки, внутреннее напряжение окончательно отпустило. И у нас с Рогнедой, и у всех, кто ждал нашего возвращения. Теперь оставалось дождаться результата вылазки. На следующий день никаких изменений в жизни лагеря подготовки боевиков мы не заметили. С раннего утра инструкторы активно гоняли бедолаг по округе, ближе к вечеру опять устроили показательную экзекуцию при большом стечении народа. В этот раз рубили саблями головы каким-то мужикам. Под самую ночь откуда-то прикатили 5 открытых грузовиков с полными кузовами народа. Прибыло свежее пополнение, и второй день после нашей диверсии прошел как ни в чем не бывало. Грузовики уехали, закинув в кузово целую кучу мертвых тел. Кого-то убили ради забавы, да и естественная смертность среди контингента никуда не делась. Мы уже начали переживать и думать над другими вариантами диверсий. Лишь на третье утро все и произошло. Мы еще не успели полностью проснуться, как услышали отдаленную стрельбу. Ветер дул от лагеря боевиков в нашу сторону, донося громкие звуки. Подняв воздушного разведчика, мы стали пристально всматриваться в экран ноутбука. На месте большого лагеря кипел жаркий бой. Кто с кем сражался, совершенно непонятно, стреляли все и во всех. Самые умные разбегались во все стороны, их никто не останавливал и не преследовал. Соломенные хижины иногда вдруг вспыхивали яркими факелами, из них выскакивали люди, попадая под летящие со всех сторон пули. На третьем часу непрекращающейся бойни из саванны к лагерю неожиданно подкатили сразу 2 дюжины багги на пневматиках, принявшиеся расстреливать из пулеметов всех, кто только попадался на глаза. Метались люди, кружили вокруг лагеря машины, сверкали яркие вспышки пулеметных и автоматных выстрелов. Расстреляв боекомплект, неизвестные снова быстро укатили в саванну, прихватив пару пострадавших от ответного огня машин на буксир. Нам удалось лишь определить примерное направление, куда они скрылись. Стрельба в лагере затихла. Когда мы уже почти решили выбраться на разведку, к разгромленному лагерю подъехали 3 грузовика с народом. Стрельба неожиданно снова разгорелась. Далеко не все взбешенные боевики еще были убиты или полностью расстреляли наличный боекомплект. Прибывшие бойцы попытались спрятаться за машинами, отстреливаясь из-за них. Из оставшихся целыми хижин вылезали одурманенные стрелки, стремительно срываясь в атаку и падая под ответным огнем. Но прибывших было просто меньше, да и пулеметов у них не нашлось. Сначала вспыхнул 1 грузовик, пламя быстро перекинулось на 2-й. 3-й продержался чуть дольше, но тоже загорелся. Никому из прибывших бойцов спастись так и не удалось, хотя они дорого продали свои жизни. Множество мертвых тел валялись по разгромленному лагерю, а среди них ходили, размеренно пошатываясь, немногие уцелевшие. Поистине сюрреалистическое зрелище. «Пожалуй, пора и нам убираться отсюда», – задумчиво заметила Рогнеда. «Такое неординарное событие привлечет падальщиков со всей округи, а хозяева этого мероприятия сильно захотят узнать, что тут произошло. Начнут ловить разбежавшихся и всех, кто только под руку подвернется, а нам с ними лучше не пересекаться. Спешная сборка стоянки, и мы снова в пути. Хочется взглянуть, куда укатили те 2 дюжины багги. Глядишь, еще один вражеский лагерь обнаружим. Они без этой дури вообще жить не могут», — тихо спросил напарницу, оторвав глаза от бинокля. «Большой вражеский лагерь мы все же нашли, но то оказалась целая база крупной банды. Широкая низина между 3 холмов густо заросла деревьями и кустарником. Где-то там наверняка спрятался водный источник. Сверху видны только многочисленные тепловые засветки, телевизионный канал совершенно бесполезен. Вокруг этого мини-оазиса раскинулась сеть постов и секретов, окрестности патрулируют багги на пневматиках. Народ явно ожидает нападения, держась на стреме. Однако некоторые несознательные личности при этом раз за разом затягиваются косяками. Вот, в 200 метрах от нашей лёжки встал патруль на багги. Водители стрелок решили устроить длительный перекур. «Без нее они просто замерзнут», — тихо ответила Рогнеда. «Это курево вообще-то действенный боевой стимулятор. Подавляет страх и снижает боль вплоть до ее полного исчезновения, расширяет периферические сосуды, обостряет зрение, но угнетает слух», — пояснила она. «При малой дозе вызывает продолжительную бодрость, а при большой наоборот, сонливость. Имеет выраженный эффект привыкания. Сопутствующий наркотический эффект можно заметно уменьшить кое-какими растительными препаратами, но они редкие и дорогие. Твои капсулы, кстати, сделаны именно на его основе. Теперь понятно, отчего они такие вялые», — я хмыкнул себе под нос. «Нельзя долго просидеть на наркотических стимуляторах, так и крыша может поехать. Было бы чему там ехать», — ухмыльнулась жена. «Прихватим этих или ждем кого-то еще?» — спросила она у меня, хотя наверняка уже все давно решила. Если эти сейчас уснут, то лучше взять именно их. Я правильно истолковал ее намеки. Торчать тут на холодном сыром ветру весьма неприятно, тем более, лежа на холодной сырой земле и старательно изображая травяной бугорок, опасаясь пошевелиться лишний раз. Рогнеда устроила мне персональный курс разведчика-диверсанта, таская за собой и заставляя выполнять ее инструкции. Ну и еще ей просто нравилось мое общество. Накурившиеся бойцы действительно решили немного вздремнуть, пока их никто не видит. Никто кроме нас, естественно. Глупо упускать такой удачный момент. Подкравшись вплотную, мы вкололи им в шеи иглы маленьких шприцов из аптечки, вводя парализующий токсин, они даже не дернулись. Гораздо сложнее было увести багги с таким негабаритным грузом на сиденьях, но мы справились. Уж очень в сухую теплую палатку хотелось, но сначала придется провести экспресс-допросы, пока действие малой дозы препарата не закончилось. Ничего, вот отъедем отсюда подальше и займемся. Предлагаешь их просто отпустить? Я далеко не сразу понял смысл сказанного женой. Зачем нам ослаблять врагов наших противников? Ответила она вопросом на вопрос. И действительно зачем? Найденная нами крупная банда была на ножах с джихадистами, а также теми, кто стоял за ними, потому трогать ее нам не с руки. Да и соваться к ним на базу просто неразумно, так как там имелось под сотню профессиональных вояк с хорошим оснащением. Ночники у них точно были, пусть и не у всех, и курением дури они не баловались, поддерживая дисциплину. К тому же из радиоперехватов мы уже знали, кого все местные дружно посчитали виновным в разгроме лагеря подготовки боевиков. Их присутствие, оказывается, нравилось тут далеко не всем. Многие занимавшиеся мелким нефтяным бизнесом банды всерьез опасались, что основной целью в наступающем сухом сезоне для них станут именно они, так как за джихадистами стояли нефтяные шейхи, в первую очередь шейх Сулим, ну и орден с англичанами, понятно. Вот Мусафар, предводитель ближайшей к тому лагерю крупной банды, вполне мог решиться нанести превентивный удар, и неважно, что тот ни сном, ни духом, хотя удачно воспользоваться сложившейся ситуацией все же успел, поймав панические радиопередачи. Его оперативная группа моталась к разгромленному лагерю еще несколько раз, окончательно добив выживших и притащив оттуда множество трофеев. Да уж, грех не воспользоваться столь удачным моментом. Теперь же он ожидал ответного визита, и бежать от драки не собирался. Быстро расковырять его базу без бронетехники кому-либо вряд ли удастся, а она сейчас тут просто не пройдет, да и мало ее в здешних краях. Потому дело, скорее всего, ограничится быстрым наскоком легкими силами с последующим быстрым отскоком после первых потерь. Такая вот война здесь вполне рядовое явление. Из допроса мы выяснили актуальную диспозицию, какие банды с кем дружат и под кем ходят, сколько у кого бойцов и какое оружие. Естественно, взятые нами языки знали далеко не все, больше рассказывали обычные слухи, но и нам их вполне хватило для понимания обстановки. В общем, теперь придется ехать совсем в другие места, но сначала вернуться в Эль-Аран для дозаправки и отдыха. Как же хорошо снова оказаться дома, залезть в ванну с горячей водой, смыв с себя налипшую грязь, а после отдаться блаженному ничего не деланию хотя бы на день. Обратный путь в город запомнился мне только постепенно нарастающей усталостью. Водителям приходилось часто сменяться, дабы держать относительно высокую скорость и нигде не застрять. Один резкий поворот руля и колеса легко сдирают укрепленный корнями травы верхний слой почвы, после чего тяжелый грузовик встает. Водителям багги тоже приходится несладко, вода и грязь постоянно летит с колес во все стороны, легкая машина весьма неустойчива, при резком маневре есть немалый риск перевернуться и переломать себе все кости. Нам все чаще стали попадаться некрупные группы рогачей, особей по 5-6, неспешно разбредавшиеся по саванне из заболоченной речной долины. Пока они еще не представляли особой опасности, но после отела станут ужасно агрессивными. Именно потому путешественникам крайне не рекомендуется выезжать из городов и поселений сразу после наступления хорошей погоды. Да и не везде проехать удастся, многие низины превратятся в настоящие болота, совершенно незаметные из-за разросшейся высокой травы. Только еще через месяц, когда окончательно просохнет и немного подрастет молодняк крупных животных, здесь станет относительно безопасно. Зато прибавится хищников, в том числе и двуногих. Как раз начнется сезон набегов кочующих банд на поселения и просто разборок поселений друг с другом. Людишки почему-то совершенно не способны жить в мире и согласии. И только где есть крепкая власть, они сначала стараются договариваться, а не сразу хвататься за оружие. Но далеко не все здесь дожидаются хорошей погоды, борьба не прекращается ни на один день. Вот и нам сейчас отдохнуть явно не судьба. «Мне это категорически не нравится», — заявила Оксана, когда я озвучил перед собравшимся народом предложение эмира, сильно похожее на прямой приказ. И она была далеко не одинока в такой оценке. Я тоже не горел особым желанием лезть прямо в пасть голодного крокодила, ибо нам предлагали ни много ни мало, а попытаться захватить нефтеперерабатывающий завод в поселении Ашшайр, когда основные силы оттуда отправятся штурмовать Эль-Аран. Рашид сумел узнать, когда это произойдет, контролируя здешних заговорщиков. По их плану, они должны свергнуть его и призвать шейха Сулима, дабы он взял эти земли под свое покровительство. Таким незамысловатым образом, его посягательство получит условную легитимность, вполне признаваемую другими шейхами. Однако после свержения, говоря проще, убийства эмира, далеко не все горожане захотят новой власти. Им есть что терять, а воевать они умеют. Потому позиции заговорщиков окажутся достаточно слабыми, к тому же их не так уж и много. Однако чуть ранее начала переворота к ним на помощь выдвинется собранная в Ашшайре сводная боевая группа. После нашего удачного рейда на лагерь джихадистов, ее численности будет откровенно недостаточно для достижения гарантированного успеха. Потому шейху Сулиму и его известным покровителям придется отправить в бой дополнительные силы, тем самым временно ослабив оборону поселения. Вот тут Амиру Рашиду и нужен сильный козырь, способный побить сразу весь расклад противника, не допустив при этом больших потерь среди своих бойцов. Остаться без армии он себе позволить просто не может. Выбор исполнителей вполне понятен, учитывая и возможность легко откреститься от нас в случае возможной неудачи. Что ни говори, но мы тут пока чужаки, действуем исключительно на свой страх и риск. В случае штурма города, нам здесь тоже отсидеться не удастся, я покачал головой, всем своим видом показывая, как я сильно рад поступившему предложению, но альтернатива ничуть не лучше. Так за нами будет хоть какая-то инициатива, в отличие от иного варианта. Потому идея попытаться взять завод и работников в заложники мне нравится куда больше, чем городские бои. Ты прав, командир, в наш разговор вмешался Майкл Хоффс, только инициатива и просчет действий ведут к победе, полагаться на одну удачу в бою, самое последнее дело, поддержал он меня. Против таких сильных аргументов возражений больше не нашлось, и народ включился в проработку вариантов осуществления поставленного задания, а также продумыванию возможного отступления. Кто знает, как все пойдет. Времени на подготовку у нас мало, чуть больше 3 дней, после чего снова на выезд. Теперь уже в полном составе, разве только оставим тут часть техники, на нее просто не хватит людей. Выезжали из города, разделившись на 3 группы, причем из разных ворот. Зачем давать кое-кому повод задуматься? Укатили собаки неверные тренироваться в каньон или еще куда, то их личное дело. Да, иногда я ловил на себе недовольные взгляды местных жителей и охранников на воротах, а интуиция нашептывала мне их мысли. Или это были мои мысли при взгляде на них, тут и не разберешь. Но недовольство и зависть просто читалось на их лицах. Неприятно. От Эль-Арана к Ашшайр вела относительно прямая и хорошо накатанная дорога. Сейчас же проехать по ней не стоило и пытаться. Только когда она снова высохнет и мягкая грязь превратится в твердый камень, нам пришлось закладывать изрядный крюк, к тому же объезжая наиболее удобные для стоянок места, где мы могли случайно столкнуться с бандами и тем более собирающимися силами шейха Сулима. Чуть менее 200 километров по прямой дороге растянулись во все 500 с хвостиком и 3 суток пути. Зато опять встречали только небольшие группки рогачей. Их появление несколько мешало вести воздушную разведку. Оператору приходилось часто отвлекаться на возникающие тепловые засветки, переходя на телевизионный канал, да и сам разведчик опускать ниже, увеличивая шансы его обнаружения возможным противником. Стоянки людей стали попадаться только у самого поселения в местах, о которых мы и так раньше знали. Пересиживать долгий сезон дождей вдали от цивилизации весьма некомфортно. Нас тут точно не засекут, я обратился к капралу Флиппи, что-то колдовавшему около стойки с радиоаппаратурой, перетыкая антенные кабели с одного рабочего блока на другой. «Не просто же так мы тут целый день по округе крутились», — хмыкнул он довольным тоном, пояснив. «В 40 километрах отсюда есть еще одно крупное поселение и там активно работает несколько радиостанций. Треплются о всякой ерунде с местными болтунами. Есть и цифровой канал, но без шифра, настройки по умолчанию. Наши сигналы выделить на их фоне можно только выдвинув пеленгаторы за пределы поселения. Риск, конечно, есть, но лезть туда без воздушной разведки еще хуже. Тут он прав, нас слишком мало, чтобы переть напролом. И хоть мы уже получили информацию о том, что Ашайр в ближайшие дни покинут основные боевые силы, однако кто нам скажет, сколько их там еще останется? Сейчас мы встали всего в 5 километрах от поселения на голом холме с пологими склонами, откуда можно быстро рвануть в любую сторону. Жалко, особо не разгонишься. Но на случай драки у нас есть 2 бронированных грузовика с крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами на турелях. Прикрыть экстренное отступление и сбежать самим хватит. Оборудовать долговременный лагерь здесь просто негде, потому жмемся в тесноте. Зато тепло и сухо. Куда он исчез? Неожиданно воскликнула Лиза, чуть ли не уткнувшись носом в экран ноутбука. Что там у тебя? Я обратил на нее внимание, оторвавшись от изучения карты ближайших окрестностей на своей электронной машинке. Да вот тут, не так далеко от нас с асфальтовой дороги свернула Багги и куда-то пропала, отъехав от нее 500 метров. Тепловой засветки тоже нет, в голосе девочки слышалось явное недоумение. Не могли же они под землю провалиться, добавила она, о чем-то задумавшись. А вот это как раз все легко объясняет, я резко подобрался, сразу догадавшись, с чем мы можем столкнуться. Запись вела, спросил приемную дочь. Естественно, похоже, своим недоверием я ее немного обидел. Нужно смотреть на местности, но соваться туда без предварительной разведки слишком опасно, заметил Рогнеда, пару раз просмотрев запись с воздушного разведчика. Если там оборудован подземный гараж, то от него может идти подземный ход в поселение. Элизабет, держи этот район под наблюдением, мы сейчас прогуляемся по окрестностям, может, что-то и найдем. Теперь жена взглянула в мою сторону. Я лишь вздохнул, так как эта прогулка грозила обернуться очередным трудным уроком. Я спеленал его, усталым голосом сообщил в эфир, сразу после того, как скрутил открывшего створку подземного гаража мужика в камуфляже и проверил гараж на присутствие других людей. Жена заставила меня просидеть 3 суток кряду в засаде, страхуя с дальней дистанции на всякий случай. «Тебе полезнее», — твердо заявила она, когда я предложил переложить эту миссию на кого-либо другого, на тех же братьев Влас, к примеру. А до этого мы целый день подбирались к подозрительному месту, выискивая возможные опасности и спрятанные средства электронной разведки. Нашли несколько противопехотных мин и камеру наблюдения у хорошо замаскированных ворот. Стоит отдать Рогниде должное, натаскивала она меня качественно. Я бы нашел те мины, скорее подорвавшись на одной из них, а она показала, как замечать подозрительные места просто внимательно глядя себе под ноги. И заодно сразу видеть места, где такие сюрпризы обычно устанавливают профессионалы. Дальше в дело шел пластиковый щуп, определявший под слоем дерна посторонние твердые предметы. Камеру же нашли специальным устройством для поиска любой оптики, благо уже знали, где нужно искать. Идея сделать засидку прямо над воротами, между 2 противопехотными минами напрашивалась сама собой. Вот только ждать проявления чужой активности пришлось слишком долго. Сегодня утром поселение наконец-то покинули боевые отряды, но охрана нефтеперерабатывающего завода осталась в полном составе. А это ни много ни мало, 60 человек. Завод, впрочем, по площади тоже не маленький, и даже таким количеством охраны его периметр сложно перекрыть. Но это и не требовалось, так как на инженерные заграждения и мины тут явно не поскупились, как и на весь периметр поселения. Пробраться через него вполне реально, хотя риск слишком велик. Изначально мы планировали тихо захватить один из пропускных пунктов, сейчас там мало охраны, но с нахождением подземного хода имелся менее рисковый вариант. По крайней мере, мы так считали. «Сейчас подойдем», — ответила мне гарнитура рации. «Так, и кто нам тут попался?» Внимательно рассматриваю некрупного мужика, лежащего без сознания. Руки и ноги я ему уже стянул, от оружия избавил. Да, уж научил нас Майкл Хофф с правильному обращению с людьми, сработал практически на рефлексах, товарищ не успел даже испугаться. Чуть вообще не убил его, так как рассчитывал на драку с несколькими противниками, но он оказался один, европеец, кстати, причем не особо-то загорелый, длинные темные волосы до самых плеч, рост примерно 1,65 м, плотный, руки крепкие, скорее накачанные, да и сама фигура прямо говорит о его частых развлечениях с тяжелыми железками. Из внутреннего кармана его камуфляжной куртки я вытянул ID с характерной красной полосой. Полномочный представитель ордена, значит, был вооружен Глоком 40-го калибра и коротким карабином М4 под вполне понятно какой патрон с глушителем. Еще один маленький пистолетик в подмышечной кобуре, похожая на сотовый телефон цифровая рация и карманный компьютер, для входа требует ввести пароль. Ну, его мы скоро узнаем, еще парочка доз допросного токсина у нас осталось. Внутри небольшого подземного гаража стоят два багги на пневматиках, один с заведенным двигателем, такие же, как у нас. Кстати, глушу мотор в ожидании подхода подкрепления и обследую подземное помещение, утыкаясь в плотно закрытую железную дверь, ведущую куда-то вглубь. Прошло полчаса, и здесь стало тесно, но прорыв через подземелье в поселение, похоже, немного откладывался. Решил немного вздремнуть, двое суток без сна даром не прошли, глаза уже сами собой закрываются, а стимуляторы я решил лишний раз не трогать. Говорит, что по ночам шейх Сулим перебирается подземным ходом из своего дворца к любовнику в представительство ордена. Изумленно переспросил чем-то недовольную Рагнеду, когда она бесцеремонно растолкала меня и попыталась быстро пересказать результаты допроса захваченного орденского представителя. «У нас есть хорошая возможность прихватить их со спущенными штанами», — ответила она, подавив зевок, тоже ведь долго не спала, несмотря на мое особое пожелание, смахивающее на настоящий приказ. «Мне это нравится куда больше попытки штурма завода с кучей злой охраны». Я сразу же уловил ее основную идею. И неужели нельзя было решить этот простой вопрос без моего участия? Экстренная побудка отнюдь не добавила мне хорошего настроения. Субординация нарушится, лишь хмыкнула жена, не позволив мне снова закрыть глаза и продолжить отсыпаться. Тфу на всех вас, выругался себе под нос, вставая с обрезиненного коврика. Когда еще теперь отоспишься? Даже как-то неинтересно, отметил про себя, развалившись в мягком кресле и закрыв глаза. Захват представительства ордена прошел без единого выстрела и всего за 6 минут с момента начала входа в большое здание из подземелья. Мои бойцы действовали быстро, четко, проверяя помещения одно за другим. Порадовался, вспоминая многочисленные тренировки. Сопротивление отсутствовало, никто нас не ждал. Даже дежурный оператор системы технической защиты благополучно спал на рабочем месте, причем не один, да еще сильно утомившись перед сном, а ведь совсем не местный житель, как и его малолетняя любовница. Про самую главную шишку можно не говорить, как и про Эмира Сулима, которых мы вытащили из одной постели. Охрана здания состояла всего из десятка бойцов, все они благополучно дрыхли в казарме, превращенной в филиал борделя. В общем, служба велась как надо, самая настоящая синекура, хоть и вдали от основной цивилизации. Поиграть в героев, к счастью, никто не решился, прекрасно понимая, что неизвестно откуда появившиеся в самый неподходящий момент вооруженные люди шуток не поймут. А раз не стали сразу стрелять, значит, за свою жизнь можно особо не опасаться. Из рабства их в любом случае быстро выкупит. Всего в здании мы насчитали 38 человек, большая часть слуги и молодые девочки для утех, часть которых оставалась явно не у дел. Закончив сортировать и распихивать по разным комнатам пленников, решили, что делать дальше. Нашу основную цель, нефтеперерабатывающий завод, охраняли наемники с другой стороны залива, бывшие европейцы и американцы, а не местные кадры. То-то у них с дисциплиной все хорошо. Вот только подчинялись они тем, кого мы уже по-быстрому допросили, пользуясь фактором неожиданности. Им же подчинялась и вся оставшаяся охрана поселения. Потому спешить с развитием успеха мы не стали, ограничившись перегоном нашей техники на задний двор захваченного нами здания. Там как раз располагалась стоянка орденской техники, но и для наших машин нашлось достаточно свободного места. Получившая прямой приказ самого верха охрана на воротах так ничего и не поняла. Прибыли очередные наемники, по согласованию с руководством и все тут, расставив посты и организовав оборону, в том числе использовав имеющиеся технические средства, сразу же связались с Эль-Араном, докладывая о достигнутых успехах. Оттуда получили приказ постоянно держаться на связи и сохранить жизни важных пленников, не причиняя им особого вреда. Достаточно добиться минимального сотрудничества, в самом поселении вести себя подчеркнуто нейтрально, стараясь не провоцировать местных жителей. На разграбление нам отдавалось только уже захваченное представительство ордена, остальное должно оставаться нетронутым. А ведь тут есть еще и орденский банк. Эмир Рашид уже посчитал Аш-Шайр своим, и потенциальные конфликты с его жителями ему банально не нужны. Утром же должна состояться попытка штурма Эль-Арана, потому еще ничего не закончилось. Переложив все дела на плечи своих людей, я и сам не заметил, как задремал. Усталость взяла свое. Что за? Кто-то тряс меня за плечи, беззастенчиво выдергивая из объятий блаженного сна. И от оружия на всякий случай предварительно избавили. Но не от всего, маленький пистолетик в подмышечной кобуре все же остался. Там этот, который самый, главного хочет, с кем-то другим отказывается говорить. Разбудившая меня Оксана сразу же быстро затараторила, пока я не сорвал на нее раздражение от бесцеремонной побудки. Хоть за мной такое поведение и не числится, но ей явно уже приходилось сталкиваться с подобной реакцией. Это сейчас так важно, я попытался снова закрыть глаза и продолжить спать. Из Эль-Арана передали для нас список необходимых действий, требуется сотрудничество этих. Она брезгливо фыркнула, вспоминая, кого сама из одной постели вытащила. «Хорошо, попробую уговорить», — сказал я, поднимаясь из мягкого кресла и забирая привычное оружие с ближайшего столика. «Скажи Лусите, пусть пока сообразит мне чего-либо вкусненького». Пустой желудок тоже давал о себе знать, за последние дни я питался крайне скудно и исключительно галетами из пищевого рациона. При всех питательных свойствах, хорошим вкусом они совсем не отличались. Но когда сидишь долго в засаде, приходится учитывать и некоторые особенности своего организма. Специальных памперсов мы тут пока не достали, потому приходится сокращать рацион или долго терпеть. Вы хоть понимаете, как сильно осложнили себе жизнь? Экспрессивно накинулся на меня солидный джентльмен. Возрастом где-то за 45, короткая стрижка наполовину поседевшей головы, небольшая аккуратная бородка и красивое холеное светлое лицо без загара, ухоженные руки с аккуратно подпиленными и покрытыми бесцветным лаком ногтями, одет в просторный светлый шелковый халат, затянутый шнурком на поясе. Пахло от него какой-то явно не женской парфюмерией, с хорошо заметными мускусными нотками. Его злобный взгляд мог бы прожечь во мне две дырки, если бы он владел хоть какой-то магией, кроме заметного мужского очарования, которая на меня совсем не действовала. Мою жизнь сложно осложнить, но стоит попытаться немного облегчить, перестав строить из себя нетронутую принцессу. Я лишь весело хмыкнул, оценив его угрозу. Этот мир слишком маленький, вас достанут везде, и сдадут даже те, кто сейчас стоит за вашей спиной. Тело, похоже, еще не осознало глубины своего падения, раз продолжает упорствовать, вдобавок повышая голос. И какую награду, по-вашему, теперь предложат за мою голову? Еще раз весело хмыкнул, клиент определенно не узнал активно разыскиваемого преступника в моем персональном лице. Сотня тысяч кью за твою голову отдельно от тела, самый минимум. Громко выкрикнул тот, чтобы услышали те, кто сейчас подслушивает нас из-за двери. Я-то уже подумал, что с нынешних 500 тысяч до миллиона поднимут. Мое заявление заставило мужика заткнуться и еще раз внимательнее рассмотреть меня. «Ты?» – спросил он сильно изумленным тоном. «А кто же еще?» – громко рассмеялся ему прямо в лицо. Разговор окончательно вымел остатки моей сонливости. И кем он меня еще там признал, совершенно неважно. Если он раньше считал себя совершенно неприкасаемым, полагая, что только ему и стоящей за ним организации разрешается делать другим всякие гадости и подлости, то теперь пусть ощутит одним местом приближающуюся ответственность за все содеянное. Значит так, я решил обрисовать ему ближайшие перспективы. Нам поставлена первоочередная задача склонить вас к продуктивному сотрудничеству. Потому можете немного расслабиться, вашей бесценной жизни ничего не угрожает. Про здоровье и целостность организма разговора не шло. Думаю, некоторое уменьшение общей массы тела скорее пойдет на пользу дела, и при этом состроил зверскую гримасу на лице, побарабанив пальчиками по рукояти ножа на своей разгрузке. Белое лицо мужика при этом стало еще белее, похоже, он окончательно осознал, здесь церемониться с ним никто не собирается, он всего лишь ценный раб, и какой будет его дальнейшая жизнь, во многом зависит от его послушания. Орден здесь сделал ставку и проиграл. Я продолжил додавливать бледного пленника. Если вы состоите на хорошем счету там, на острове, то легко сможете убедить свое руководство минимизировать потери и договориться с моим покровителем, приняв его условия. В крайнем случае, ордену дадут возможность сохранить лицо, высказал вполне очевидную мысль. Подумайте пока, чем вы сможете помочь своей организации и при этом не обидеть нас тут. Поверьте, полное сотрудничество в ваших же личных интересах, чуть не рассмеялся, закончив фразу. Дальнейших попыток сопротивления со стороны этого кадра больше не последовало. Шейх Сулим же и так горел желанием сделать все, лишь бы его больше не трогали, грязными ногами. Ну, досталось ему немного во время захвата, меньше стоило орать. Собственно, руководитель орденского отделения срочно потребовался для отдачи команды сдаться набранным им наемникам. В это самое время в Эллероне завершалось противостояние между прибывшими захватчиками и силами обороны города. Захватчикам там сразу же не повезло. Заговорщики указали им, к каким именно воротам нужно подъезжать, якобы находящимся под их полным контролем. В городе же шла имитация активных перестрелок. Втянувшаяся внутрь городского периметра большая колонна машин попала в заранее подготовленную минную ловушку, но сразу взрывать ее не стали, только обозначив угрозу и предложив сдаваться по-хорошему. Тех, кто еще болтался снаружи города, взяли на прицел крупнокалиберных пулеметов броневики эмирского патруля. Именно так ситуацию довели до нас по радио. Усугубляло дело и то, что вовремя не подошли ожидаемые боевые группы буров от генерала Дозда, так как мы здесь своевременно перехватили связного, того самого мужика, у подземного гаража. После его допроса, мы вообще поразились планам ордена. По ним бурские отряды должны были подойти только к завершению веселья и ударить в спины захватчикам города, посеять панику и хаос, после чего отойти. Сложная многоходовка, для развязывания большой войны между бурами и арабским халифатом, к счастью поломанная благодаря нашему своевременному вмешательству. В результате наличные силы захватчиков оказались недостаточными, к тому же у них возникли проблемы с командованием на местах. Каждый отдельный пуп тащил все на себя и не желал уступать другим, что и привело разрозненные группы в одну большую ловушку. Сдаваться хотелось далеко не всем, в первую очередь многочисленным наемникам. Чтобы сломить их упорство, заказчику требовалось взять ответственность на себя. Если он приказывал тем капитулировать, то брал обязательство выкупа их из плена и рабства. Учитывая, кто именно стоит за тем заказчиком, каких-либо сомнений в исполнении обязательств не предвидится. В результате так и вышло. Получив команду, наемники сложили оружие, а за ними быстро последовали и все остальные. Жить-то всем хочется. Нам приказали пока удерживать захваченную территорию и ждать скорого прибытия большой делегации из Эль-Арана, ну и собираться в обратную дорогу заодно. Свою задачу мы полностью выполнили. Меня сильно порадовало полное отсутствие потерь, хотя кое-кому из моих людей так и не довелось вволю пострелять. Обида так и читается по их лицам. Ну да ничего, еще успеют познать цену человеческой жизни и своей крови. Пока ждали смену, занялись инвентаризацией доставшегося нам добра, коего оказалось не так уж и много. 500 000 наличных IQ и 48 килограммов золотых монет. Все это я вытащил из сейфа руководителя, его личную заначку. Других денег в орденском представительстве не нашлось. Персонал не имел своих денег вовсе и пользовался безналичными расчетами по ID в поселении при покупке необходимых товаров. Как я позже узнал, такое правило ввели для ограничения азартных игр. Охрана маялась от долгого безделья, потому периодически впадала во все тяжкие, несмотря на специально организованный для них досуг с рабынями. Рабыни в полном составе теперь тоже достались нам, 12 совсем молодых девушек, лет 16-17, местные арабки, но позже нашлись две европейки чуть постарше и одна негритянка, весьма похожая внешностью на Луситу, только старше ее, 30 нет, но уже близко к тому. Европейки никак не хотели смириться со своей участью, мы вытащили их из запертого подвала, причем в крепко избитом состоянии. Еще одно развлечение для скучающей охраны. Девушками сразу же занялась Рогнеда, громко шикнув на меня, когда я проявил к ним свой интерес, а я догадался, что лишь одним выкупом те охранники точно не отделаются. Негритянку опознала Лусита, сразу же утащив за собой на кухню. Ей одной готовить на столь большую толпу уже тяжело, а помощники все заняты. Оружейка порадовала меня теми же самыми переделанными под русский калибр карабинами М4 в количестве 20 штук, полусотней глоков 40-го калибра и двумя крупнокалиберными М2НВ для установки на колесную технику. 5 пулеметов М240 в пехотном варианте, 2 баррита 50-го калибра. Нашлось и 20 полных комплектов тяжелых армейских бронежилетов, касок и прочего полезного добра. Орденская охрана экипировалась по американским армейским стандартам для участников горячих точек, с некоторым учетом местных особенностей. Вот с приборами ночного видения охрану немного обидели, нашлось только 8 комплектов и еще 2 тепловизионных прицела. Зато малогабаритных цифровых радиостанций им предоставили с избытком, 32 полных комплекта. Ну и еще мы разграбили пост радиотехнического наблюдения, а также демонтировали систему технической защиты здания и подземного хода. Датчики присутствия, камеры, провода, мины, все это нам гораздо нужнее. Народ ковырялся в машинах на заднем дворе, некоторое количество новеньких Toyota в саванной камуфляжной раскраске отсюда мы тоже обязательно укатим. Большая часть захваченной добычи пойдет на обмен или продажу, а возможно я и придержу ее, рассчитывая на дальнейшее расширение отряда. Возможно, удастся кого-то переманить из числа пленных наемников, хотя верится в такой успех весьма плохо. Разве только попытаться натаскать бывших рабынь, однако я до сих пор не могу рассматривать женщин в качестве полноценных боевых единиц. С другой стороны, хозяйством тоже кому-то нужно заниматься, да и увеличить число обученных операторов технической разведки стоило бы. Ожидаемая делегация из Эль-Арана прибыла только на 4-е сутки. Длинную колонну машин мы встречали на воротах поселения, оттерев в сторону местную охрану. Просто для порядка и показухи. Здесь без этого никуда, просто не поймут. Мы еще изрядно поскромничали, другие на нашем месте поставили бы на уши все поселение. Стоит заметить, неожиданную смену власти местные все же заметили, однако особо не реагировали. Самые умные жители понимали, лично для них мало чего поменяется, а тем, кому действительно было чего опасаться, уже удрали. Те же джихадисты, вернее, их идейные вдохновители. Здесь обреталось только высшее звено, которое совсем не спешило к райским гуриям, быстро сгребли самое ценное и, бросив все остальное, рванули прочь. В сторону побережья из Ашайр вела недостроенная асфальтовая дорога и большую часть пути к береговым шейхам беглецы пролетели с ветерком. Преследовать их было некому, да и надобность отсутствовала. Свой авторитет они изрядно подрастеряли, да и их спонсоров мы немного прищучили. Узнав о беглецах, мы сразу же наведались по оставленным адресам в отгороженный от остального поселения маленький квартал, застав там только сильно перепуганных женщин и детей. Отдельных инструкций о том, что нам с ними делать, мы так и не получили, потому выставили у ворот подвижный пост охраны на хамви с пулеметом, дабы кто из местных случайно не позарился на брошенное имущество. Мы лишь проверили наличие оружия и насильно удерживаемых рабов или рабынь. Если они здесь и были, то хозяева нам их не оставили, в отличие от своих жен и наложниц, а также кучи малолетних отпрысков. Видя весьма неприязненное отношение с той стороны и опасаясь всяких подлянок вроде неожиданного появления у кого-то пояса шахида, я решил переложить эту неожиданную проблему на людей эмира. Те знают, как правильно обходиться с таким контингентом. Нам же хватило и не кстати вылезших проблем с досуговыми девушками орденской охраны. Те подозрительно быстро догадались, куда они вскоре попадут, и попытались подкупить нас тем, что они умели лучше всего, ибо ждала их участь оказаться в самом дешевом борделе, где девочки редко живут дольше года. Оскверненные неверными, и все прочее в том же духе, любой правоверный мусульманин на них только выместит зло, о чем они нас проинформировали. Родить теперь им тоже не судьба, в ордене решают вопрос контрацепции самым радикальным способом, хирургической стерилизацией. Зато на всех имелись медицинские карты, за здоровьем обслуживающего персонала орден следит. Что с ними делать, я пока не знал, решив отложить решение проблемы до возвращения в Эль-Аран и посоветовавшись с более грамотными людьми, с тем же эмиром, к примеру. Главным среди прибывших людей оказался хорошо знакомый мне вольный торговец и самый настоящий принц Зелимхан Аль-Рашид. Отец отдал Ашайр ему в качестве личных владений и отправил принимать дела, окончательно выкинув шейха Сулима из всех расчетов. Как они будут разбираться с прежними владельцами доходных активов, англичанами и орденом, мне неизвестно, договорятся, думаю. Судя по замеченным оговоркам, открывается реальная возможность налаживания полноценного делового сотрудничества, не совсем добровольного, впрочем, то есть полностью гнать отсюда орден и игнорировать интересы англичан эмир Рашид не собирается, заставив их просто немного потесниться и хорошенько поделиться. Доходов с нефти и ее переработки хватит на всех. Зелимхан сразу же крепко насел на меня, требуя самых подробных отчетов о наших действиях в поселении, и о том, сколько и чего мы тут прихватили. Мотивировал он свой интерес величиной ожидаемых претензий со стороны пострадавших, которые те непременно выдвинут в последующих переговорах. Пришлось всем нам заняться учетом, а мне засесть за писанину. Даже тут сплошная бюрократия. За два последующих дня завершили все дела, выдвинувшись в обратный путь. С каждым днем погода все улучшалась и улучшалась. Перестал задувать холодный ветер, в сплошной облачности появились первые просветы. Немного потеплело. Все эти признаки говорили, что сезон дождей подошел к концу. Пройдет еще неделя и окончательно распогодится. Дороги быстро подсохнут, и как только они станут проезжими, множество людей сдвинутся с насиженных мест. Начнется первая в новом сезоне большая вспышка деловой активности, которую лучше всего пересидеть дома в торговом городе, выгодно реализуя захваченную добычу. От части излишков стоит избавиться, оружия и обычного транспорта у нас больше, чем нужно даже в перспективе. По крайней мере, 6 новеньких ланд-крузеров в люксовом исполнении я планировал поменять на что-то более полезное, к примеру, один хороший броневик. Зелимхан рассказал мне некоторые подробности о несостоявшемся штурме города. Среди захваченных охранкой трофеев есть на что взглянуть. Мне сильно импонирует твое нежелание пускать лишнюю кровь, заметил эмир Рашид с улыбкой на губах, пригубив ароматный чай из почти прозрачной фарфоровой чашки. Едва мы прибыли в город, меня вместе с Рогнедой сразу же пригласили во дворец властителя. Вот так, только парой. Хорошо хоть дали помыться и переодеться после трудной дороги. Застревали далеко не один раз, пока доехали. Умеренность жестокости и сдержанность алчности – вот главные черты выдающегося лидера, продолжил говорить эмир поучительным тоном. Достигать своей цели через насилие, при этом сохраняя жизни, удается очень немногим. Я чувствовал, именно тебе стоило поручить весьма деликатную миссию, и получил гораздо больше, чем рассчитывал изначально. Теперь моим врагам и просто оппонентам станет гораздо сложнее настраивать других людей против меня и моей власти. Ордену и англичанам придется смириться с потерей части влияния и доходов под угрозой потери всего в этих краях. Уже завтра вечером я жду прибытия первой делегации переговорщиков. И кое-кто наверняка захочет поинтересоваться и отдельными исполнителями моего великого замысла. Нам это чем-то грозит? Я легко уловил в его словах смутную тревогу. Напрямую, нет, усмехнулся эмир, лишь награда за ваши головы вскоре может существенно возрасти. Однако есть и кое-что другое, чему я не смогу законно помешать. Проскочившая легкая тень недовольства на его лице показывала, что он далеко не всесилен, как бы ему хотелось. Кое-кто из шейхов уже интересовался у меня количеством твоих официальных жен. Я сильно изумился, да и Рогнеда приоткрыла рот, пытаясь понять мысль владыки. Хоть ты и неправоверный мусульманин, однако, после признания тебя моим приемным сыном это уже не имеет особого значения. Рашид продолжил нас просвещать. У человека, подобающего тебе положение по нашей традиции, должно быть 4 официальных жены, припечатал нас он твердым голосом. И на вакантные места уже подобраны подходящие кандидатуры. После поражения шейха Сулима и стоявших за его спиной сил, другие шейхи признали мои перспективы стать полноправным халифом. Это далеко не всем нравится, однако реально противопоставить им нечего, кроме обвинений в несоблюдении шариата и наших давних традиций, как будто они сами их соблюдают. Презрительно фыркнул он. Но при всем этом моя кандидатура устраивает их куда больше, чем другие претенденты. Они понимают, лучше подчиниться мудрому и сильному льву, чем продолжать отбиваться от множества алчных шакалов. Потому я не смогу отказаться от предложений выгодных политических браков для своих сыновей, меня просто не поймут. У Зелимхана 3 жены и кандидатура 4 уже определилась, чего нельзя сказать о тебе. Он внимательно взглянул в мою сторону, отмечая далеко не самое адекватное психическое состояние своего собеседника. Отказаться нельзя, я обреченно вздохнул, сколько готовились буквально к любым возможным проблемам, но только не таким подлым ударом. Пока у тебя еще есть возможность выбрать кого-то из своего ближнего круга, знаю, там присутствуют весьма достойные кандидатуры, хмыкнул Рашид, снова отпивая напиток из чашки. Я потому сейчас и предупреждаю о появлении стороннего интереса, дабы упредить нежелательные связи. Тебе могут попытаться подсунуть и хорошо подготовленных наложниц, способных подчинять женскими чарами мужскую волю. Ты просто не готов сопротивляться им, В вашей культуре многое утеряно», — эмир замолчал, а в его взгляде появилась тень легкой жалости. Про себя отметил его несомненную правоту. «В нашей, назовем ее условно, современной западной культуре, мужчина зависим от женщины. Достаточно лишь один раз поддаться и все, дальше придется тянуть накинутое на шею ярмо. И, признаться, я тоже в этом слаб, несмотря на образование некоторого иммунитета. Я не смогу законно ограничить интерес шейхов к твоей персоне, но будь крайне осторожен при общении с теми, кто вскоре захочет с тобой говорить, и тем более не принимая от них неожиданные подарки без предварительного согласования со мной», — приказал эмир Рашид твердым голосом. «Мы с Рагнедой были просто раздавлены такими неожиданными известиями. Политика – дело сложное и весьма запутанное, а уж тем более в чуждой нам культурной среде. Вот ведь вляпались-то. Хоть быстро собирайся и беги из города». Дальше мы говорили уже о более простых вещах. Эмиру захотелось узнать о том, как прошла наша операция, и о моем личном отношении к отдельным эпизодам. «С брошенными женщинами и детьми ты поступил интуитивно верно», — прокомментировал он мой рассказ. «Их оставили не просто так, а с целью позже выставить вас и косвенно меня в крайне невыгодном свете. Намеренно принесенная жертва ради будущей политической выгоды. Но теперь она обернется против них самих. Я сделаю все возможное для распространения информации о том событии по всему халифату, и одному известному имаму отрежут голову его же последователи. Мне страстные почитатели шайтана здесь совсем не нужны». На мой вопрос о том, что делать с досуговыми девочками, он лишь усмехнулся и с заметным сожалением, глядя в мою сторону, заметил: «Вы все слишком зажаты ложной моралью и наносными принципами, вбитыми в головы вашими пастухами, позволяя им легко вертеть собой. Какое вам дело до мнения каких-то рабынь? Они ваша законная добыча. Что хотите, то с ней и делайте. Можете просто выставить за ворота, подарив свободу и даже выдать подъемные, но лучше просто пристрелите без мучений. И если вы не способны отказаться от одних моральных ограничений, то вам обязательно придется поступиться другими и часто использовать тех рабынь по самому прямому назначению». Я снова морально обтекал, совершенно не представляя, чего тут можно возразить, хотя возразить сильно хотелось. «Вот так, в очередной раз меня ломают об колено, а я не способен оказать достойного сопротивления, прекрасно понимая всю правоту эмира. Неужели со временем я стану таким же, как он?» Проскочившая мысль откровенно напугала. Спастись от моральных терзаний в делах мне банально не позволили, сделав все необходимое без моего участия. Созданный общими усилиями коллектив жил своей жизнью, постепенно встраивая в себя новых людей. Одетые в чистый камуфляж сербки уже полностью прониклись нашим милитаристским духом. Длинные волосы заплетены в толстые косы, на голове завязанная узлом черная бандана, желтые тактические очки на лбу, личное оружие явно в идеальном состоянии, плечи расправлены, смотрит уверенно, на лицах довольное выражение, совсем не такое, как при нашем первом знакомстве. Груди выдаются из-под специально подтянутой одежды, помимо воли заставляя обратить на себя мужское внимание. И я с большим удовлетворением отметил один момент, когда сербки совершенно небрежно оттерли от молодых морячков парочку смелых арабок, проявивших к парням вполне определенный интерес. О чем-то разговаривавшая с ними Лиза лишь ехидно ухмыльнулась. То есть с личной жизнью и своим местом в нашем коллективе эти девушки вполне определились и упускать свое счастье явно не намерены. Парни, конечно, тогда несколько растерялись, для них такое откровенное внимание со стороны девушек весьма непривычно, тем более до близости там еще дело не дошло. Но, думаю, ждать осталось совсем недолго. Стоит сейчас предупредить Рагнеду, дабы она просветила кое-кого насчет возможных последствий. Чуть позже Лусита отдельно представила мне свою старшую сестру Зару. Откуда та появилась, мы уже вполне догадались, как и определили ее место в нашем коллективе. Зрелая чернокожая женщина искренне радовалась встрече с сестрой и недвусмысленно желала более близкого знакомства со своим новым хозяином, строя мне глазки и откровенно выпячивая весьма выдающиеся достоинства, но тут ее ждал крепкий облом. Я пока еще не мог решиться сделать официальное предложение той же Лусите и давно мечтающей о несбыточном чуде надежде. Другие кандидатуры на роль официальных жен и подавно не рассматривались. Впрочем, эмир недвусмысленно намекнул в самом конце беседы о том, что при моем нынешнем положении только 4 жен будет явно недостаточно для демонстрации видным людям подобающей мужской силы и прочей состоятельности, дабы у них не появилось стойкое желание подкинуть мне еще кого-то от щедроты душевной, хоть устраивай тут для них ансамбль песни и пляски, блин. Теперь-то я начинаю понимать некоторые места из восточных сказок. Вот с двумя привезенными европейками, Самантой и Марией, дело не заладилось. Те поначалу не хотели говорить вообще, качественно имитируя посттравматическое состояние, лишь благодаря подключению к делу Ларисы, дело сдвинулось. Та смогла ввести их в глубокий транс, и из них полилось такое, тут и слов-то цензурных сразу не подберешь. Они были служащими Орденского банка, завербованными на работу еще на старой земле в Восточной Европе, Польше и Чехии, откуда орденом набиралось большинство низового персонала с подобающей квалификацией, как и из бывшего Советского Союза. Впрочем, народ трудолюбивый и не особо избалованный, к тому же хорошо ведется на обещание красивой жизни. Престижная работа, высокая зарплата, социальные гарантии. Вот только где-то у черта на куличиках или еще дальше, о чем им рассказали только по прибытию сюда. Девушки, понятно, хотели совсем другого, а именно всех благ цивилизации, которые тут, конечно, есть, но одного высокого жалования совершенно недостаточно для их приобретения. Да и вообще жить в столь диком краю, как арабский халифат, молодым, красивым и ко всему прочему свободным девушкам весьма небезопасно. Не жизнь, а настоящее тюремное заточение, все время под вооруженной охраной. Про личную жизнь и говорить нечего, отсутствует как явление. Сделать стремительную карьеру на их должности практически невозможно, коллектив маленький, особого движения нет, а перспектива просидеть 10 лет заключенного контракта на одном месте их откровенно пугала. Девушки оказались с мозгами, потому быстро поняли, как перебраться отсюда в более цивилизованные края. Если какой-то вопрос не решают деньги, то его решают большие деньги, в крайнем случае, очень большие. Остается лишь придумать, где их взять. Вот тогда-то они и вступили в преступный сговор с целью личного обогащения за счет клиентов и нанимателя. На множестве операций по переводу денег и конвертации валют им удавалось отщипнуть себе маленький кусочек, курочка по зернышку. И если бы они удовлетворились только одним этим, то и дальше жили припеваючи, рано или поздно достигнув намеченной цели, однако им захотелось куда большего. Договорившись о разделе прибыли с бандитами, они стали присваивать деньги со счетов убитых, да и живых порой обирать, если им доставался их айди. На этом-то они в конечном итоге и погорели. Их непосредственное руководство пришло в бешенство не от самого факта столь неприкрытого воровства, а от того, что они с ним банально забыли поделиться. За такой проступок их и переквалифицировали в досуг для охраны, но сначала решили окончательно сломить волю и показать их настоящее место. Лишь благодаря нашему участию не успели, только-только начали.